Мы оставили безмятежную девочку и продолжили путь. Я больше не хочу думать об этом. Кто-то может стать ее жертвой в будущем, но я не был убежден в том, что человеческая жизнь важнее других. Поэтому не убью монстра с внешностью маленькой девочки. Она обязательно очарует того, кто будет проходить здесь после нас. Ведь даже после того, как мы пощадили ее, все продолжали сомневаться, прежде чем уйти. Аква с Магумин вообще не хотели уходить. Поэтому мне пришлось сильно постараться, чтобы увести их оттуда. А как же бесит! Убить или помиловать? От обоих вариантов оставалось неприятное послевкусие. Какой же злой и коварный монстр. Но она сказала, что впервые говорит с людьми. А значит, что еще никто не успел стать ее жертвой. Поэтому пощадить ее было... правильно. Но я так рада, что в Казуме осталась частичка человечности. Я думала, что ты закричишь «Стань моими очками опыта!» и зарубишь ее на месте, а потом сожжешь ее тело магией огня. Думаю, что однажды нам нужно будет серьезно поговорить о том, за кого вы меня принимаете. Вы все должны понимать, что я не сделаю ничего подобного, верно? Сказал я, посмотрев в сторону Даркнесс. Они тихо отвели взгляд. Как же я хочу, чтобы у меня были добрые спутники, которые будут понимать меня. Что? Эй, а разве не будет плохо, если мы оставим на этой дороге безмятежную девочку? Думая про добрых спутников, я вспомнил про Юн-Юн, которая идет прямо за нами. У нее нет друзей, она боится одиночества и внимательно смотрит по сторонам. Безмятежная девочка сказала, что мы были первыми людьми, с кем она разговаривала. А это значит, что Юн-Юн точно еще не проходила здесь. Ты побледнел прямо как Виз. Что с тобой? Живот болит? Можешь пойти за те деревья. Мы встанем подальше, поэтому давай быстрее. Да не в этом дело. Вы идите дальше, а я вернусь к безмятежной девочке. Мне нужно кое-что ей сказать. Что? Эй, Казума, подожди! Я не обратил внимания на крики Аквы и побежал назад. С тех пор, как мы покинули безмятежную девочку, не прошло и 5 минут. Если побегу, то быстро доберусь до нее. Это может показаться наглостью с моей стороны, но я попытаюсь просить ее об одолжении. Я попрошу ее, чтобы она не улыбалась и не махала девочке с красными глазами, которая будет проходить здесь. Так я думал, пока бежал. Точно, если все сработает, я мог бы уговорить безмятежную девочку не убивать путешественников. Да, правильно. После этого я могу попросить членов культов Аксис в Альконрейтии приносить сюда удобрения для нее, чтобы ей больше не пришлось заманивать к себе людей. Я все равно стану богачом, когда вернусь в Аксель. Оплачивать удобрения для нее мне не составит труда. По пути обратно я придумал целый план. Вернувшись, я увидел, как с безмятежной девочкой кто-то говорил. Я немедленно применил навык скрытности и стал наблюдать, используя зоркий глаз. С девочкой разговаривал лесоруб. Он из Альконрейтии? Лесоруб приблизился к девочке с топором наизготове. Он хотел убить ее? Не отключая навык скрытности, я пригнулся и приблизился, чтобы подслушать их разговор. Я услышал мужской голос. «Ах, почему все должно быть именно так? Прости, прости меня! Согласно правилам лесорубов, при нахождении мы должны уничтожить вас!» Лесоруб почти рыдал. Он хотел убить это дитя. Я же собирался выйти из укрытия, когда... «Все из-за того, что я монстр. Своей жизнью я приношу... проблемы». Как я и сказал, я хотел выйти из укрытия. «Первый раз с рождения говорю с людьми». Слово в слово. «Моя первая и последняя встреча с вами прекрасна. В другой жизни, если не буду монстром, было бы здорово». Она повторила все то, что сказала нам. «Нет, я не могу! Не могу!» Лесоруб закричал, развернулся и убежал. Я не стал отключать навык скрытности и просто молча стоял в тени деревьев. А я думал, что мы были первыми, с кем она разговаривала. Ах, опять неудача. Этот лесоруб выглядел таким мясистым. Из него получилось бы прекрасное удобрение. Когда лесоруб скрылся из виду, я услышал ровный и четкий голос безмятежной девочки. Я подкрался к ней со спины и отключил навык скрытности, но она меня не заметила. «Ах, черт, опять без удобрений. Сейчас немного облачно, но попытаюсь использовать фотосинтез». «Как же надоело!» Пробубнила она и растянулась под солнечными лучами. Откинувшись назад, она встретилась взглядом со мной. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. Первой начала говорить она. «Эти слова только что. Ты не мог бы притвориться, что не слышал их?» «Так ты умела свободно разговаривать и пыталась обвести меня вокруг пальца!» Я догнал Акву и остальных. Они сидели и ждали меня на том же месте, где мы и расстались. Увидев мое лицо, Аква улыбнулась. «Ты выглядишь довольным. Что случилось? Что ты сказал тому ребенку? И зачем тебе нужно было вернуться?» В ответ на слова Аквы я с широкой улыбкой достал мою карточку авантюриста и показал им. «Смотрите, я поднял 3 уровня за 1 раз. Так от меня даже может быть польза в деревне Магумин». Дослушав меня, все 3 замерли на месте, и тогда... «А, Казума, ты демон! Злой демон! Даже Ванир намного милее по сравнению с тобой!» «Ах, ах, это все я виновата! Я дразнила Казуму своим уровнем! Казума убил ребенка, потому что я его спровоцировал! Все из-за моего высокомерия!» «Нет, подождите...» Они разрыдались. Я попытался все им объяснить, когда заметил Даркнесс, подошедшую ко мне. Я повернулся к ней. «Было тяжело, да? Но ты вспомнил долг авантюриста. Прости, что возложила столь неприятную задачу на тебя», сказала она с очень серьезным лицом. Я потратил целый час, объясняя им, что произошло на самом деле,